Прошел почти час, а уснуть так и не удалось. Я лишь сделал вид, что вырубился, потому что другого варианта просто не было. О чем сейчас говорить? Что делать? Ситуация чересчур напряженная и нервная. И это раздражает сильнее всего. Раньше я бы и внимания не обратил на происходящее, не ощутил бы этого чувства в душе. Но сейчас... Завтра убью Алекса, пообещал себе мысленно. И Катьку заодно. Медленно, с особой жестокостью, хотя нет. Сначала пожму им руки. В какой-то момент я услышал дыхание Лизы. Чуть сбитое, прерывистое, значит, тоже не спит, притворяется. И от этой мысли стало одновременно и легче, и еще хуже. Мы два идиота, которые лежат в метре друг от друга и играют в самую нелепую игру на свете. Кто первый сдастся? Она заворочилась, а затем сделала свой ход. Перевернулась на другой бок, ко мне лицом. Теперь ее дыхание было направлено куда-то в район моего плеча. Рука, на которой я лежал, начала неметь. Классика жанра. Я попытался осторожно ее вытащить, размять затекшие пальцы. И в этот самый момент, когда моя кисть высвободилась из-под веса собственного тела, она коснулась чего-то теплого. Ее руки. Нас будто ударило током. Одновременно. Мы вздрогнули и моментально замерли. В этот момент я окончательно убедился в догадке. Лиза не спит. Ее дыхание стало еще более частым, мое, в принципе, тоже. Мы продолжили лежать неподвижно. Лиза на боку лицом ко мне, я на спине. Руки продолжают касаться друг друга. Тишина начала давить на голову, принуждая к действию. Что делать? Убрать руку? Это будет равносильно пощечине. Оставить все как есть? Это пытка. И тут я почувствовал кое-что еще. Едва заметное, почти неощутимое движение. Ее мизинец скользнул по моему. Это не было случайностью, это был сигнал. Робкий, отчаянный вопрос, заданный на языке жестов в полной темноте. Сейчас или никогда? Я расслабил пальцы, ее ладонь осторожно, почти невесомо накрыла мою. Пальцы начали медленно один за другим вплетаться между моих. Так же, как у костра. Но в этот раз инициатива не за мной. Никто из нас по-прежнему не издавал ни звука, продолжая эту нелепую игру в спящих. Пальцы окончательно переплелись, мы одновременно сжали их, наслаждаясь простым романтическим жестом. Вся тревога, которая скручивала меня изнутри, испарилась. Я не знал, что мы скажем друг другу утром. Сделаем вид, что ничего не было, неловко улыбнемся или, наконец-то, поговорим. Хотя сейчас это не имеет никакого значения. Под ее ровное, успокоившееся дыхание, чувствуя ее ладонь в своей, я, наконец, начал проваливаться в сон.